оставляет без сил. Хочешь, я покажу, как любить без причин. Напоследок вдохну сигарет твой дым. Ох, трансучу, ох, трансучу. Который рассыпал.